Рустам Макшин убил Тадеуша Тихого и забрал его меч. Теперь у гильдии целых 4 меча Великого Тигра. У гильдии, не у меня же, меч достанется кому-то одному, а новое оружие захотят все. Хотеть можно сколько угодно. Оружие подобного класса за деньги не продается, его или у создателя заказать, или снять с трупа предыдущего владельца. Ты права, кое-кто на волне ажиотажа побежит в магазины, но в целом число покупателей возрастет незначительно. Разница между изделиями обычных кузнецов, пусть и мастеров своего дела, и шедеврами крабов, мартышек или тигра слишком велика и очевидна. Не получится сделать утешительную покупку. Тогда мне больше сообщить нечего, вздохнула девочка. Ложкой она зашуровала активнее, опасалась, что погонит, коли все рассказала. Разве, ухмыльнулся я, наверняка ведь слышала о ссоре между Ревскими и Буйновыми. Клановые постоянно друг с дружкой ругаются, как поссорились, так и помирятся. И к вашим делам они какое отношение имеют? Самое прямое. Буйновы практически монопольно держат столичный рынок чудо-карет, огромную прибыль имеют. Ревские решили на него влезть. Дело это непростое, потому что репутация у буйновских мастеров прекрасная, их изделия берут охотно, а ничего лучшего конкуренты предложить не могут. Ревские по-всякому пытались, потом плюнули и перекупили контракт на поставку ряда ценных материалов. Без них у карет качество упадет, ломаться начнут чаще. Ревские тогда свой товар предложат, сообразила Весна. У вас есть нужный металл, вы хотите продать его Буйновым. Вообще-то, уже продал. В другое время не получилось бы, очень уж товар специфический, но сейчас повезло. Им нужно успеть выполнить заказ в срок. Поздно ночью, лежа в постели и перебирая события дня, мысли задержались на принесенных Весной новостях о новом достоянии гильдии, четвертом мече, созданном Стивеном. В мире осталось не больше десятка разумных, зовущих его по имени, для остальных он Великий Тигр, единственный из своего рода. Остальные из первого поколения, собиравшиеся обживать лепесток, погибли, народ тигров так и не возник. Не знаю, что конкретно случилось века назад, Стивен никогда не рассказывал. Он мужчина, его дети от женщин-людей сами будут людьми. Мог бы договориться с нами, с храмами, заплатить за клонирование или придумать что-то еще, разумеется. Тогда почему не хочет, никогда его не понимал. Ему не нужно тратить время на управление лепестком, присматривать за потомками, разбирать дрязги чиновников и мирить рассорившихся подчиненных. С другой стороны, любопытство он не потерял, и у него хватает силы воли на непрерывное совершенствование. Сложно сказать, насколько он умелый боец, я не знаю никого, выжившего после схватки со Стивеном, но это не показатель, он редко дерется, однако маг великолепный. Причем, зараза, учеников не берет. Созданные им артефакты построены на необычных принципах, они дают владельцам странные, не всегда объяснимые с точки зрения науки способности. А еще Стивен дальше всех прошел по пути совершенствования и способен постоянно жить в человеческом мире. Он, кажется, даже в белой энергии нуждаться перестал. Хотя насчет последнего не уверен. Не знаю, как бы вел себя на его месте. Может, выдержал бы, может, сломался и покончил с собой. Не довелось проверить на практике, и слава богу, покинуть город просто, достаточно взять и выехать через ворота. Стража, если нет особого указания, выезжающих не задерживает и не досматривает. Что сложно, так это выйти за стены незаметно, еще сложнее остаться незамеченным. Полоса километров 50 шириной нашпигована ловушками и патрулируется опытными магами, поднаторевшими в разных способах обнаружения. Среди них найдется пара лентяев, халатно относящихся к своим обязанностям, но в целом патрульные службу исполняют туго. К счастью, у меня нашелся благовидный предлог, чтобы ненадолго съездить в ближнюю деревеньку. Вокруг Триединства расположилось штук 6 деревень, обеспечивающих город поставками еды, а также служащих чем-то вроде внешних опорных пунктов для небольших отрядов. В одну из них я и направился, якобы побеседовать со старостой на предмет поставок древесного угля и кое-каких трав. Дескать, ушлого торгаша осенила очередная идея насчет заработка, и он ее прорабатывает. Без предлога покидать город, а затем возвращаться, не стоило. Надо понимать, что уже к вечеру малейшие детали моей поездки станут известны контрразведчикам. Я даже не удивлюсь, если наблюдатель будет сопровождать меня на протяжении всего пути, ибо чужие здесь не ходят, деревенские плотно интегрированы в структуру безопасности гильдии. Своей поездкой я убивал двух зайцев, продолжая изучение города-государства и дуря головы потомкам. Им было сказано, что глава не рискует связываться с ними изнутри триединства. Сказано, значит, следует поддерживать игру, делая вид, будто верю своим словам, хотя на самом деле глубоко сомневаюсь, что в мире существует кто-то, способный подключиться к духовной нити. Приехал, пообщался со старостой, поболтал с другими деревенскими, перекусил плотненько, после чего завалился на лавку, покемарить полчасика. Так мои действия выглядели со стороны, на самом же деле я выслушивал отчет Игоря, с трудом удерживаясь от хихикания. Старший, я не знал, какая жуть, когда инструкции реально исполняются, это же ужас натуральный. Мы все думали, что их для красоты пишем, вроде недостижимого идеала, вот, мол, если б не были такими долми, то делали бы так, ничего подобного. По ним, оказывается, в самом деле работать можно, только жутко очень. Долго не продержимся, честно скажу, госпиталь за месяц годовую норму валерьянки продал. Но в целом справляетесь? Да, только ты все равно возвращайся поскорей, а то она нас с троим ходить заставит и частушки патриотические распевать. Я бы послушал. Работа идет, контракты заключаете, вот... Кстати, еще одна причина тебе вернуться поскорей. Старший, у нас болванки заканчиваются. Общее число персоналок достигло 202 и на рассмотрение еще 4. Шутишь? Искренне удивился я. Откуда стольким взяться? Ну, потомки огневых из обеих ветвей охотно договоры подписывают. У Рачеевых нашлось несколько достойных магов. В других землях мы тоже активность увеличили. На восточном континенте с тремя местными наладили контакт. Традиции у них... Конечно, своеобразные, с формулировками пришлось попотеть. У Рачеевых соседей проредили, еще как, волчьих контракторов сильно потрепать не вышло, хотя пару ослабевших стай дорезали. Но это ерунда, главное, что удалось от сектантов избавиться. Убрали змей, как вы умудрились. Если честно, повезло, в мысленном голосе Игоря проскользнули недовольные нотки. Он хотел бы поставить операцию в заслуги себе и своей вертикали, но прямая ложь при общении по духовной нити отнимает слишком много сил. И в целом он понимает, что не стоит мне лгать. Плохая эта идея. У их покровителей при дворе возникли сложности, а поблизости как раз нашелся отряд наемников жестокого солнца. Я и воспользовался ситуацией. Между прочим, наемники клянутся, что сектанты Джулиана две спины призвать успели, и его завалили. Джулиана уже раз 6 убивали, а он все еще живеханик. Но если вдруг выяснится, что в самом деле грохнули, то выдаем премию, заслужили парни. Змей полноценно разумных, особей 500, остальные на уровне 5-летних детей или вовсе тупые. Они в свое время регрессировали, затем чудом сумели заключить контракт, получили доступ к белой энергии, но мышление восстановить до конца не смогли. Или мораль, как правильно, с тех пор живут стаями. Джулиан считается одним из вождей, он нам много крови попортил. Буду рад, если его в самом деле прикончили. Из хороших новостей, нашли два молодых клана, подходящих по энергетике. Оба в Нишкарской земле, численность в пределах 100 человек. Работаем. Я тоже. Незлобины пока в приоритете. Сказать по правде, глава, я бы предпочел с гильдейскими кланами договоров не заключать, неожиданно выдал Игорь. Слишком хлопотно. Учитывать приходится не только их интересы, но и их партнеров. Задания выдают сложные. Не в плане исполнения, а в смысле дипломатии. С одиночками работать проще. Одиночек скоро не останется, процесс объединения по всему континенту идет. Привыкай, тренажер в виде белого дола у тебя есть. Старший, в доле совсем другие условия. Еще немного поговорив, я разорвал связь. Игорь, конечно, прав. Его мнение только подтверждает мои собственные мысли о том, что иметь в партнерах сообщество кланов тяжелее. Ну да что поделать, тем более... У нас есть опыт сотрудничества с одной гильдией. Она, правда, маленькая и расположена в глухом краю, то есть условия тепличные. Жаль, что кланов с нашим типом энергии в ней нет, работаем по индивидуальным контрактам. Следующим, кому я бросил зов, стала дорогая местоблюстительница. Заранее предвкушал удовольствие, которое получу от ее рассказов, аж улыбка непроизвольно на губы выползла. И Дариночка не подвела. Болельщики обеих команд перепились. Одни на радостях, другие сгоря. Те, которые на радостях, решили увековечить победу, установив монумент с памятной надписью. Вторые откуда-то прознали и решили помешать. В результате подрались, Площадь возле стадиона сильно пострадала, пришлось вызывать для задержания стражников. Всех пойманных я приказала посадить в тюрьму. Старший, камер не хватает, тюрьма не рассчитана на такое количество заключенных. Они не заключенные, суда не было, места в предвариловке еще меньше. Назначим какую-нибудь работу, пусть исправляют. Старший, нельзя, много пострадавших, дело чудом до трупов не дошло. Здания вокруг площади раздолбаны. Просто компенсации недостаточно. Забавная история мгновенно предстала в ином свете. У нас какие-нибудь проекты на периферии есть? Кажется, в северном квадранте болото осушали. Осушаем, новую шахту закладывать собираемся. Хочешь их туда отправить? Не в городе же их держать. И передай, что любые матчи до моего возвращения запрещены, будь они хоть трижды товарищескими. Стадион не чините. Понимаю, ты скоро вернешься? Я хочу сказать, зачастила она. Особой срочности нет, но накопились кое-какие вопросы, которые лучше решать тебе. А почему сами не разберетесь? Лучше с тобой. Татьяне, например, один из клиентов намекал на возможность заключить контракт с его кланом. Все бы ничего, но его клан из вольных магов Турьей земли. Клан крупный, почти 50 действующих магов. Вот то, о чем я говорил. Народ привык на меня полагаться. Само по себе это хорошо. Уровень доверия руководству должен быть высоким. Тем не менее, способность к самостоятельным действиям тоже важна. Покрывают наши потребности в белой энергии, и даже запас остается. Вот что, проведите полный анализ, потом передадите мне свои рекомендации. Возможно, вам придется принимать решение самим, потому что я в триединстве застрял надолго. Очень перспективное направление. Сложное, сложнее всего, с чем мы прежде сталкивались. Но перспективное. Ладно, сделаем. По связи пришел эквивалент мысленного вздоха. Запасы энергии сокращаются медленнее, чем планировалось. Может и впрямь без стазиса обойдемся. Ты не расстроена? Честно сказать, лучше стазис, чем еще одни бобровы. Мы тогда поторопились с контрактом. Надо было еще искать. Старший, что с тобой? Все хорошо. Я просто плачу. Ну, почти. Ее изумление можно было потрогать руками. Плачешь, ты наконец-то начала меня критиковать. Меньше века прошло, старший. Вслушиваясь в неоформленные возмущенные вопли, я улыбался. Глядишь, когда-нибудь совсем избавиться от пиетета, даже по имени меня называть начнет. Малость поколебавшись, решил все-таки с Татьяной не связываться. Сами, значит сами, пусть сначала первичку соберут и докладом оформят, а я посмотрю на результат и, скорее всего, приму рекомендации советников. У них более чем достаточно опыта, просто они привыкли чувствовать мое присутствие за спиной, опираться на авторитет существа с 2000-летним опытом. Скорее всего, мнения советников снова разойдутся, что вполне объяснимо. Вольных кланов магов, по факту, в Турьей земле не осталось, после создания триединства кланы, не пожелавшие к нему присоединиться, в конце концов вынуждены были пойти под руку аристократии. Служат теперь, явно или неявно, княжеской семье или крупнейшим феодалам. Заключение контракта с вольными чревато конфликтом интересов с гильдией или состоящими в ней кланами, с теми же огневыми, например. Подобного мы стараемся избегать. С другой стороны, в стазис народ загонять не хочется. Тактический выигрыш против стратегической неопределенности. Интересно, что они выберут. Глава 19. Успокоенный, я вернулся обратно в город. Жизнь в лепестке текла привычным образом. Эксцессы случались со стабильной частотой, трупов не было, а раненых вылечим и накажем. Сильнее всех пострадал Мишка Туз, известный игроман, которого обозленная жена приковала в подвале на длинную цепь и 2 месяца не позволяла выходить на улицу. Он от тоски набодяжил какую-то бормотуху, выпил ее, отравился, сейчас в госпитале в реанимации лежит. Что с женой делать, неясно, потому что доводил ее Мишка долго. Накажу, конечно, но не сильно. В конце концов, это был комфортабельный подвал. Следующая неделя в триединстве прошла под гнетом внутреннего противоречия. В смысле, я испытывал противоречивые желания, отчего находился не в самом лучшем состоянии духа. Стало очевидно, что от концепции одного большого партнера мы отходим, тем самым повышая надежность получения энергии, но добавляя прочего геморроя. Образно выражаясь, хотя для пары чиновников, возможно, термин следует понимать буквально. Теперь нам придется влезать в мелкие дрязги мелких кланов, спорить из-за копеечных сумм, получать очень странные задания и привыкать решать чужие проблемы, те самые, которые крупные игроки решают самостоятельно и походя. Мы, конечно, справимся, просто требуется время на перестройку, в первую очередь на слом привычек. Турья-Земля в целом и Триединство в частности уже являются зоной наших интересов, а со временем ее значение возрастет. После того, как мы обзаведемся здесь постоянным кланом-контрактором, на данный момент наиболее вероятным кандидатом являются Незлобины, хотя после неудачи с Бобровыми я осторожничаю в оценках и не отбрасываю остальные варианты. Как бы то ни было, процесс грозит растянуться надолго. В гильдии существует своя система сдержек и противовесов, если мы ее пошатнем, она же нас и прихлопнет. Поэтому действовать следует с осторожностью, то есть медленно. Причем мне хотелось бы сохранить личину Чеслава Дершина, под ней очень удобно работать. А если договор с Незлобинами все же будет подписан, Маска неизбежно окажется скомпрометированной, вместе со всем торговым домом. Из назначенных огневым 2 недель одна подошла к концу. Предстоящий разговор обещает быть сложным. Мне хотелось слегка выпендриться, а заодно напомнить, что именно потеряли наши бывшие партнеры из-за разрыва контракта. Показать, чем славен игривый народ. В качестве наилучшего способа демонстрации я выбрал незаметное проникновение на территорию клана, по умолчанию считающуюся, и на практике являющуюся, великолепно защищенной. То есть представьте картинку. Сидят старейшины, ждут гостя, и тут перед собранием из ниоткуда возникаю я, прекрасный и величественный. Шутки шутками, но задать правильный тон следует с самого начала, для чего эффектное появление и планируется, и из небольшого хулиганства, куда ж без него. Однако я еще не окончательно выжил из ума, поэтому к своей шалости подготовлюсь. Проникновение на территорию магического клана не может быть легким, особенно когда этот клан живет среди других таких же, не всегда настроенных дружелюбно. Защита у огневых на высшем уровне. К счастью, она наверняка построена на основе собственных старых схем, в разработке которых я принимал участие, что здорово упрощает задачу. Какие бы новинки ни использовались позднее, база известна. Что касается усовершенствований, то их я частично успел изучить за время пребывания в Триединстве, а частично планировал посмотреть на территории Замятиных. У них, по идее, должны быть похожие, во всяком случае, принципы построения одни и те же, ведь они созданы гильдейскими мастерами. Зачем я лез к Замятиным? Да уж не из одного желания навыки проверить. Идея оставить волков без подпитки энергии никуда не делась, она всего лишь упростилась до намерения физически разорвать контракт. Дело в том, что, чем дольше я изучаю структуру гильдии, тем меньше мне хочется видеть эту организацию во врагах. Во всяком случае, до тех пор, пока не пойму все нюансы ее функционирования. Если задеть самих Замятиных или их покровителей Макшиных, то мы, по сути, нанесем удар по гильдии, чем обязательно воспользуются лисы, мы дадим им железный повод для обвинения. А вот если пострадают только волки, то особых претензий к нам нет, небольшое падение боеспособности магов клана Замятиных на общем фоне микроскопично. Кроме того, по суровым меркам боевиков оно даже оскорблением не является, я ж ничью кровь проливать не собираюсь. Всего лишь хочу слегка ломануть Замятинский алтарь. О том, как я пробирался в закрытую часть города, рассказывать не вижу смысла. Нет, проходы в нее перекрыли патрулями и барьерами, датчиков понатыкали, сенсорные заклинания по хитрой схеме навесили. Схему составлял грамотный специалист. Но, люди не меняются, какая бы эпоха ни стояла на дворе, какие бы кары им ни угрожали, они всегда остаются ленивой скотинкой, стремящийся максимально упростить себе жизнь и ради того плюющий на ответственное исполнение должностных обязанностей. Патрули не слишком бдительно смотрели по сторонам, барьеры и датчики не везде работали правильно, часть следовало бы заменить, а заклятия просто слабели от времени. С моим опытом на нахождение дырок потребовалось не слишком много времени, так что до кланового квартала я добрался без особых сложностей, соблюдая минимальный уровень предосторожности, лишь изредка замирая в тенях при появлении особо внимательных магов. Несмотря на давно наступившую темноту, улицы были не совсем пустынны. Небольшие трудности возникли при проникновении на участок Замятиных. Хотя именно что небольшие, на преодоление преграды ушло около 15 минут. Некогда Макшины передали вассалам многие свои наработки, потому что те, будучи боевиками, В остальных областях маги ориентировались слабо, а к Макшиным мы в прошлом залезали часто, их методы защиты и обнаружения знали хорошо. В определенном смысле, контракт с рыжим народом Макшины заключили благодаря нам, очень уж мы их задолбали своими визитами. Лисы оказались единственными, кто смог нас остановить. Словом, слегка поностальгировав при виде давно знакомых контуров психоконструктов, я перелез через стену, преодолел сигнальную полосу шириной 10 шагов и осторожно двинулся к центральному зданию. Несомненным достоинством устройства быта в триединстве, с точки зрения всяких сомнительных личностей вроде меня, является открытость. Кланы перестали прятать от чужаков важные для них объекты. Не совсем, но значительно меньше прячут, чем раньше. 100 лет назад храм с алтарем, архивы, библиотеки располагались глубоко под землей, входы в них тщательно маскировались. Элита жила либо среди рядовых магов, чтобы правителей нельзя было уничтожить одним ударом, либо в глубине поселков, за крепчайшими барьерами. В особо запущенных случаях имена верхушки знал ограниченный круг лиц, иногда собственные дети не подозревали, что их родители правят кланом. Сейчас в тотальной маскировке нет необходимости, тем более что с алтарем всегда сложно. Он, зараза, фонит, на устройство изолированного зала уходят колоссальные суммы и редкие ресурсы. Поэтому в триединстве люди не заморачиваются, уповая на гильдейскую систему безопасности. Храм Замятиных стоял открыто, в центре квартала, и был виден издалека. Впрочем, совсем без защиты его не оставили. Стражников у входа я трогать не стал. Сидят люди, тихонько переговариваются, по сторонам поглядывают, булькают чем-то приятным. Зачем же им мешать? Вот и я не решился прерывать их суровое ночное бдение, а по стене вскарабкался до окна на втором этаже, через которое и проник внутрь. Просочился сквозь простенький барьер, установленный вместо стекла. Под подоконником, кстати, довольно хитрую систему врезали, ее тоже пришлось усыплять. Внутри храма обнаружились стандартные изыски, особая пыль на полу, наполняющие пространство сенсорные лучи, датчики на стенах и в мраморных плитах пола, другие придумки, давно ставшие классикой. Действуют они по-прежнему эффективно, так что откажутся от них не скоро. Сам алтарь располагался в подземном зале, куда вел единственный проход. Стоявшие возле него охранники, в отличие от коллег наверху, службу несли тщательно. Один находился перед входом, впав в транс из ниши в стене, внимательно оглядывая зал. Второй закрылся внизу за тяжелой дверью, готовый при малейшем шуме подать сигнал, вызывая подмогу. Система продуманная, и парни молодцы, не расслаблялись. Поганцы из моего народа в схожих условиях наверняка бы дрыхли, забив на обязанности. Проблем с первым часовым не возникло. Иллюзия опутала его разум мягко, незаметно и необоримо. Он погружался в транс глубже и глубже, пока совершенно не перестал воспринимать реальность. Все, дальнейшее его состояние можно не отслеживать. А вот со вторым пришлось повозиться. Комната, в которой он сидел, несмотря на крошечные размеры, оказалась нашпигована следящими системами, контролировавшими сферу радиусом 20 метров, то есть даже из-под земли к нему не подобраться было. Анализ занял 1.5 часа, еще час ушел на непосредственный взлом и перехват управления. Но, тем не менее, справился, и разум второго охранителя тоже погрузился в навеянный сон. Думаете, конец? Как бы не так, при открытии двери автоматически подавался сигнал на общий пост охраны, которая должна была направить проверяющих в храм, чтобы убедиться, что в главный ритуальный зал вошли не чужаки, а свои, те, кому позволено. Блокировка сигнала потребовала 10 минут. Короче говоря, к обеспечению безопасности главного своего сокровища Замятины подошли очень ответственно. Алтарь лежал ровно в центре помещения. Кристалл розового цвета 2 метра в длину и по 1 метр в ширину и высоту свидетельствовал, что Макшины не поскупились, обеспечивая вассалов. Жаль, мне с чем-то простым работать было бы проще. Доступ к функциям алтаря обычно предоставляется по крови, флакон который я только что набрал у часовых, однако крупные кланы часто устанавливают дополнительно систему прав. Подозреваю, что рядовые маги, пусть и приставленные охранять самую большую ценность, не способны разорвать контракт с волками. Впрочем, всегда нужно проверять любые варианты, особенно те, которые проистекают из человеческой лени. Не нужно недооценивать лень. Контракт между кланом Замятиных и народом Клыка, как серые себя называли, обнаружился в углублении под алтарем. Его даже не особо спрятали, всего лишь поместили в шкатулку с плотно пригнанной крышкой. Вот, честно, всякий раз, встречая подобное, испытываю сложные эмоции. Вроде бы должен радоваться, ведь работы меньше, но все равно ощущаю усталое смирение пополам с тусклым раздражением. Вы бы хоть в сейф свиток засунули, идиоты. Ладно, мне же проще. Из пространственного кармана на свет появился короткий нож. Даже не нож, ножик. Таким впору на кухне картошку чистить. Ни украшательств, ни ножен, ни гравировки. Если смотреть обычными глазами, среди магов, думаю, половина за него душу бы продали. Осторожно, тщательно следя, чтобы не прикоснуться лезвием к обнаженной коже, я воткнул нож в свиток и резко дернул. Невероятно крепкий материал, укрепленный заклятиями, разошился, словно обычная бумага. Разорванная связь полыхнула было силой, но возникший на мгновение комок пламени не успел разрастись белой звездой, энергия исчезла, поглощенная инструментом разрушения. Я торопливо спрятал нож обратно в подпространство. Не знаю, кто его создал, и знать не хочу, мне достаточно того, что он разрушает вообще все, любой материал из существующих. Отдельного оповещения о разрыве контракта в алтаре не установили. Вероятно, посчитали ненужным. Все равно в течение пары минут маги, ощутившие изменения в собственной энергетике, проснутся, поймут, что исчезла возможность призыва союзников, и примчатся сюда. Так что времени у меня не особо много. Не задерживаясь, я вышел из зала, снял заморозившие сигнальные системы заклятия, затем избавил часовых от иллюзии и выбрался в уже знакомое окно. Очень вовремя. В ближайших домах ощущалось какое-то шевеление. Жившая в них элита стремительно приводила себя в боевое состояние, попутно сканируя округу десятками заклинаний. Со стороны входа в храм послышались встревоженные голоса, окончательно наполнившие меня уверенностью: «Пора валить, мне нет места на этом празднике жизни». Поэтому, не дожидаясь перевода барьеров в боевой режим, я спрыгнул на землю и стрелой пронесся к ограде. Успел буквально в последний момент. Защита со зловещим потрескиванием разрослась в купол спустя с десяток секунд после того, как я покинул неприветливую землю. Плевать, главное, что успел, остальное сейчас не важно. На следующий день маги вели себя, как обычно, никакого ажиотажа не наблюдалось, из чего я сделал вывод: о моем присутствии в городе руководство гильдии не осведомлено. Замятины либо никому не сказали, кто у них в гостях побывал, либо сообщили только сюзеренам Макшиным, а те делиться информацией не захотели. Образцы моей энергетики есть во всех приличных кланах, как и образцы иных первых, поэтому не опознать меня не могли. Я не скрывался, демонстративно оставляя следы. Сейчас, надо думать, замятины обсуждают, что делать дальше, перезаключать контракт с волками или нет. Во второй раз ведь можно и без алтаря остаться, прошлой ночью им, образно выражаясь, всего лишь пальчиком погрозили. Стоит ли рисковать? Странно, что лис не видно. Пока не видно, сегодня рыжий получит сведения, не от Макшиных, так от волков, день-другой потратит на обсуждение новостей, затем пришлют следопытов для моих поисков. Когда появится, кину весточку выдрам, у тех отношения с лисами еще хуже, чем у нас. Правда, у выдр, кажется, нет контракторов в триединстве, но они ребята ушлые, что-нибудь придумают. Хотя не нужно думать, будто в триединстве стояла тишь да гладь. Маги бегали и суетились, просто повод у них был другой, к ним посольство приехало. От гильдии Черной Земли, конкурента и, временами, союзника. Надо думать, собираются обсуждать перспективы союза в предстоящей войне, пока особой напряженности между странами нет, но общие контуры будущего конфликта уже проглядывают. Поэтому спецслужбы перешли на усиленный график дежурств, а вокруг посольства наблюдателей как бы не больше, чем обычных людей. Причем, судя по манерам действовать, шпионит за послами не только службы общего подчинения, вроде управления контрразведки, департамента стражников или незримого подразделения, но и специализированные, фактически карманная спецура крупных клановых объединений, тактический отряд, где начальником является кто-то из Белкиных, или Пряхинский департамент аудита. Я не уточнял, кто есть кто, всего лишь усыпил показавшегося компетентным наблюдателя и допросил его. На мой взгляд, настолько плотная опека, во-первых, избыточна, а во-вторых, бессмысленна. В составе посольства прибыли тукаевы, а они уже лет 500 связаны с шакалами, у которых переняли многое. Мировоззрение, заклятия, частично образ мышления. К шакалам я отношусь очень настороженно именно в силу эффективности их методов. Да, этот народ малочисленен, да, почти все они – упоротые религиозные фанатики, сумасшедшие сектанты, погруженные в мистицизм. Однако они умудрились создать собственные методики использования золотого тела, скрестив старые разработки с демоническими практиками, и противостоять их творчеству нам очень и очень сложно. Ха, так гильдейские, небось, решили, будто я в составе посольства приехал. Ну, мне же проще. Зато ко мне подкатили с интересным предложением. Потрясающая вещь, на самом деле, не особо, но откуда торговцу разбираться в тонкостях? Семейная реликвия или трофей? Второе. Племянник принес с последнего задания. Он у вас удачливый. Изделия крабов, даже самые простые, высоко ценятся. Вы смогли определить, какими свойствами обладает заколка? Защищает хозяйку от дождя и мелкой пыли. Бесполезная вещь для мага. Зато ее с радостью купят придворные дамы, господин Липский. Поверьте слову купца. Я с вами полностью согласен. Они любят подобные вещички. Жаль только, что в ближайшее время никто из наших в столицу не собирается, а продавать здесь, мужчина с сомнением покачал головой, разве что отдать на реализацию. Возьметесь за десятую часть? Конечно, согласился я. Примерно через месяц мне потребуется покинуть Триединство, покупателя найду легко. Заключим договор, мне достаточно расписки. Благодарю за доверие, господин Липский. Приложу все усилия, чтобы его оправдать. Тогда прошу написать гарантийное письмо или справку для предъявления стражи. Они, к несчастью, даже в подобных мелочах требуют подтверждения происхождения предмета. Происхождение, в первый раз слышу, господин Дершин. Лицом он владел превосходно, эмоции тоже жестко контролировал. Кого другого мог бы обмануть? Вы, вероятно, не сталкивались с подобными ситуациями прежде, с понимающим видом покивал я. Дело в том, что предметы, находящиеся в особом списке, разрешено вывозить за пределы Триединства только с разрешения администрации. В список входят в том числе любые артефакты, изготовленные руками и другими конечностями мастеров звериных народов. Поэтому, чтобы доблестные стражи порядка не обвинили меня в контрабанде, мне следует предъявить им соответствующую бумагу, что заколка получена от вас. Кланы имеют право продавать трофеи, проблем не возникнет. Вот как, сколько же у нас бюрократии. Разделяю вашу скорбь, полностью разделяю. Хорошо, я понял вас. Последний вопрос, как скоро вы сумеете продать заколку и перечислить деньги? Ну, с перечислением проблем не возникнет, это дело пары дней. Банки давно наладили надежную связь. Немного сложнее со сроками самой продажи. Примерно через месяц, как я уже сказал, я планирую покинуть Триединство по делам. Думаю, что буду отсутствовать тоже месяц, затем окажусь в столице, и уже там пристрою ваш трофей. То есть, самое меньшее, 2 месяца. Раньше, к сожалению, не получится. Мне очень жаль. В таком случае вынужден отказаться от сделки, господин Дершин. Макс склонился в малом извинении. В связи со свадьбой дочери, нам хотелось бы продать заколку поскорее. Простите, что ввел в заблуждение. О, нет-нет, вам ни за что извиняться. Спустя 5 минут расшаркивания он ушел, оставив меня в легких сомнениях. То ли у Липских незаконно полученный трофей, который они пытаются незаметно продать в обход проверяющих и налоговиков, то ли Числава Дершина пытаются подсадить на крючок из компромата, для начала незначительного уровня штрафов. Больше похоже на второе, но Липским-то зачем, у них ко мне никаких интересов нет. Хотя, возможно, он не для себя, а кому-то услугу оказывал. Глава 20. Кварталы кланов-основателей располагались в вершинах треугольника, образующего первоначальную запретную часть Триединства. Сейчас она, конечно, разрослась по сравнению с планом, в город пришло множество новичков, а сначала предполагалось, что великие кланы станут основой будущей защиты. На самом деле недоверие тогда было сильно, и основатели опасались селиться друг рядом с другом, поэтому разнесли свои владения как можно дальше, заполнив пространство между собой вассалами. К слову сказать, далеко не все кланы целиком переселялись в Триединство. Многие предпочитали создавать нечто вроде анклава представительства, где проживала элита и кое-какая прислуга, в то время как основная часть магов оставалась во владениях где-то в Турии земле. В определенном смысле огневым повезло. Им, в отличие от ряда других коллег, не пришлось переселяться после нападения демонов во время цветочной войны или очищать землю от ядовитого излучения порошка грез, использованного диверсантами культа Вечного Неба, и защита территории принципиально не поменялась, хотя, конечно, ее обновляли, регулярно добавляя новые разработки, вплетая их в уже существующие, надежно себя показавшие системы. Но особых трудностей обход сигналок не доставил, знакомое ж все, пусть и переработанное. Меня, оказывается, ждали. Вы тут что, каждую ночь сидите, или только сегодня собрались? Поинтересовался я, входя в комнату. 5 человек, фактически правящих кланом. Ростислав Огнев, нынешний глава. Буревой, его старший сын и наследник. Из 3 старейшин 2 я знаю. Гордея, отвечающего за безопасность в широком смысле этого понятия, и Забаву, медика и дипломата. Или дипломатку, как правильно, язык меняется постоянно, сейчас, кажется, склоняют. 3 старейшина, Руслан, отвечал за хозяйство, его я бы назвал самым информированным о состоянии дел в клане. Других старейшин не пригласили. 3 ночь, владыка Александр, не поднимаясь с пола, перетек в позу уважительного поклона Гордей. Когда Игиль сообщил о вашем возвращении, мы обрадовались. Он, правда, посчитал вас кем-то из обычных детей игривого народа, но я узнал описание. Мы не знали, когда именно вы почтите нас своим визитом, и решили собираться каждую ночь на 3-й неделе. Узнал описание. Так и скажи, что память парню шерстил, фыркнул я. Ну, представь меня, как положено, что ли. Заседали они в доме главы, в самом центре владений, демонстративно отослав охрану и оставив минимум барьеров, а вот внешние патрули усилили. В самом доме тоже никого, кроме старейшин, не осталось, детей и прислугу куда-то отослали, чтобы не мешали разговору. Только одна женщина суетилась на кухне, причем, судя по развитой энергетике, она принадлежала к правящей ветви. Комната, избранная для встречи, была обставлена в классическом стиле, то есть низенький столик, вместо стульев и кресел множество набросанных на пол подушек, для стариков своеобразные подлокотные тумбочки-опоры, картины на стенах, изображавшие значимые моменты из истории клана, мой портрет среди них. Честно сказать, сомневался, стоит ли приходить, получив положенные по этикету поклоны, признался я, очень вы меня тогда разочаровали, настолько, что слышать об огневых не хотел. Однако из-за кое-каких событий меня убедили посетить 3-единство и лично оценить странности, что с вами происходит. Первый раз сюда я приехал полгода назад и был шокирован, что у вас за отношения с остальными кланами. Да, вы всегда были слабенькими дипломатами, но настолько сильного отчуждения с соседями не было никогда, для чего огневы согласились создать 3-единство, чтобы уменьшить число конфликтов и растить детей в безопасности. У вас вместо этого куча кровников или просто недоброжелателей, а численность упала в 5 раз. Что происходит? Реагировали они по-разному. Гордей и Забава помнили присущую народу манеру общения, они довольно старые часто с нами общались в прошлом, поэтому на них моя прямота впечатления не произвела. Остальная троица совершенно точно не ожидала настолько явного игнорирования этикета. Нет, они, безусловно, слышали, умом знали, им рассказывали о традициях народа, нашей прямолинейности по отношению к своим, но одно дело слышать, и совсем другое, столкнуться лично. Они не были шокированы, просто удивлены, ожидали переговоров, а получили непонятное. Фактор общей крови тоже имеет значение. Мы часто роднились между собой, среди огневых немало моих потомков, а старшие ведь обязаны наставлять младших. Выволочка от уважаемого пращура не воспринимается оскорбительно. Ну, у нас есть некоторые сложности, попытался увильнуть от ответа Гордей. Ему, как более опытному, делегировали право общения со мной. Так у кого их нет, не в идеальном мире живем. Да, у нас проблемы, у вас тоже не все просто, это нормальная ситуация. Никто же из нее выводов о конце света не делает. Ты мне зубы не заговаривай. О наших делах потом поговорим. Объясни, как вы в текущем положении оказались, и вообще опиши, что с кланом случилось. Я кое-какую информацию собрал, но ее недостаточно, общей картины нет. Владыка Александр, у вас же целых полгода было, и эти полгода я не только здесь провел. Давай, рассказывай. Статус легендарного существа имеет свои преимущества, кого другого Гордей бы по матушке послал, а меня не решился. Вздохнул и принялся говорить. Поначалу дела шли неплохо. Несмотря на потери из-за прошедшего переворота, Огневы оставались великим кланом, одним из основателей Триединства, в силу чего обладали массой привилегий. Кроме того, главного они добились. Количество мелких локальных стычек с другими кланами снизилось, маги перестали часто гибнуть на рядовых заданиях, возникло чувство безопасности, выросла рождаемость, на волне общей эйфории верхушка запустила генетический проект по усилению золотого тела. Лет 30 будущее казалось прекрасным. К текущему состоянию огневых привела череда собственных ошибок и совпадений. Во-первых, выяснилось, что изумруд накосячил, их методика имела фатальные последствия. Узнали это не сразу, чистых представителей клана осталось всего ничего. Во-вторых, прошла череда войн, от небольших приграничных конфликтов до полноценных боев с другими, столь же молодыми гильдиями. В-третьих, во главе самой гильдии Турии Земли встал Михаил Балабин, искусный стратег и интриган. Целью правления он видел уменьшение влияния основателей и, в конечном итоге, поставленную задачу выполнил, значение администрации при нем выросло. Причем сосредоточился он на огневых, по-видимому считая, что начинать надо со слабейшего элемента. В результате его действий клан потерял многих сильных представителей, отправляемых на самые опасные задания, и заимел кучу кровников, примириться с которыми не получается до сих пор. «Почему не получается?» – уточнил я. «Балабин, вроде бы, 40 лет назад погиб. У вас была уйма времени. Спрашивать, помогли они прошлому главе уйти на тот свет, или без огневых обошлось, не стал. Потом выясню, если потребуется. А кому нужно, чтобы у нас наладились отношения с теми же Разье или Ковригинами?» Вопросом на вопрос ответил Гордей. «Руководству гильдии? Точно нет. Макшиным и Ревским, мы для них – прямые конкуренты». Другим великим кланам, по их мнению, у нас слишком много прав, надо бы часть забрать, и плевать им, что привилегии мы не используем, потому что нас слишком мало, банально возможностей нет. Их, наоборот, такая ситуация устраивает, они нашего укрепления боятся. Хочешь сказать, вам мешают, не столько мешают, сколько не помогают. Этого достаточно, учитывая другие факторы. Под другими факторами он понимал застарелое противостояние с контрразведкой и поведение собственных соклановцев. Первое тянулось издавна, с тех пор, как огневы попытались пропихнуть вассалов в руководство спецслужбы, да еще и негласно закрепить один из постов за собой. Справедливости ради, в обмен они были готовы отказаться от части имеющихся привилегий. Безопасники возмутились, устроили ряд удачных провокаций, на волне воодушевления потребовали передать им часть клановых сетей осведомителей, получили отлуп, причем всеобщий, затаили зло и с тех пор по мере сил гадит. Сами огневы тоже не были святыми, им всегда была присуща определенная надменность, собственно, из-за общей черты, легкой говнистости характера, мы в свое время и сошлись. Сейчас, однако, молодежь перегибала палку, неправильная пропаганда привела к тому, что многие из них считали клан обделенным, видели везде несправедливость по отношению к нему. Не сказать, что они не правы, но способы борьбы за свои права они избирали не лучшие. Могли, например, демонстративно требовать жесточайшего соблюдения этикета от собеседников, особо развитые интеллектуально становились чужими агентами, доставляя головной боли старейшинам. Короче говоря, страдали и жаловались, вместо того, чтобы работать над собой и формировать нужное окружение. Последняя война стоила нам почти всех ветеранов, в клане не осталось стариков. Я, Забава, еще 3 человека, и все. Искусных бойцов мало, сила кружит головы молодым, делая их дерзкими. Мы пока удерживаем ситуацию, но надолго ли, нельзя сказать, что все плохо, и рядовые члены клана отказываются подчиняться, уточнил Ростислав. Глава клана, как и остальные, давно вмешивался в разговор, дополняя рассказ Гордея или вступая с ним в спор. Надо сказать, судя по исходившим от них эмоциям, кое-какие вещи для них самих стали открытием. Не хватало верхушке огневых откровенного описания той жопы, в которую их завели решения предшественников. Ну и собственные шаги, чего уж там, активных бузатеров немного. Требуется время, чтобы остудить горячие головы. Это если их со стороны не подогревать, под нос пробурчал Руслан, и пояснил в ответ на мой вопросительный взгляд. Слухи, провокации, ничего серьезного, но в результате общественное мнение стабильно негативное. Короче говоря, врагов полно, надежных союзников нет, нейтралам вы мешаете, нарушил я воцарившуюся тишину. Вы молодцы, лица у них стали кислыми, не понравилась издевка. Но должен же я получить хоть какое-то удовольствие, Эгиль сказал, кто-то из бунтовщиков уцелел. Я имею в виду, Раскольников, уточнил Буревой, ощутив разошедшуюся от меня волну недовольства. Их много, назовем их ветвью огневых в изгнании. Они же официально не были вычеркнуты из списков клана, кажется, нет, прищурился Гордей, вспоминая. Его похожая на сморщенную урючину подруга уверенно кивнула. Не были. Сначала никто формальностями не заморачивался, а потом забыли. Прекрасно. В той ветви сейчас около сотни человек, и взрослых, и детей. Правда, стариков там тоже мало, а высший маг всего один, причем он плохо обучен. Тем не менее, их положение устойчиво, а перспективы я оцениваю высоко. Огневы блеснули друг на дружку короткими взглядами. Вообще, порадовали они меня. Да, положение клана сложное, проблем много, но руководство трудности видит и пытается положение выправить. Не сидит на попе ровно, делая вид, будто все хорошо, не успокаивает себя лживыми мантрами о величии. Еще, они не отчаялись. Едва старейшины услышали о выживших родичах, причем чистых, без измененного генома, сразу начали думать, как бы тех к делу приспособить. И насчет меня планы строит, уверен, помнит, что мой народ считается одним из лучших в медицине и в генетике. То, в каком состоянии ныне пребывает клан наших старых друзей, ранит мое сердце. Люди напряглись, уловив официальные нотки. Слишком долго игривый народ шел вместе с огневыми, слишком многое нас связывает. Даже теперь, когда договор разорван, память об общем прошлом осталась. Ради него я мог бы организовать вам встречу с представителями ветви в изгнании. Но зачем мне это делать? Вы же наверняка начнете от них чего-то требовать, выставите какие-нибудь безумные условия вроде возвращения в Триединство. Зачем им возвращаться? Они прекрасно устроились на новом месте. Ростислав, поняв, что продолжения не будет и видя, что никто из соратников высказаться не хочет, откашлялся. Мы понимаем, владыка, не следует считать нас глупцами, то, что изгнанникам нет места в Триединстве, очевидно. Раны, нанесенные 80 лет назад, зарастут не скоро. Участники тех событий еще живы. Тем не менее, первый шаг к примирению может быть сделан. Может, не должен. Опасается, что я назначу высокую цену за посредничество. Вообще-то говоря, удачно складывается. Я-то думал, придется огневых уговаривать, объяснять, какие они тупые идиоты, доказывать, что худой мир лучше доброй ссоры. А они сами, оказывается, понимают, насколько в их положении полезна куча дальних родственников, пусть и настроенных враждебно. Но это сейчас пепельные испытывают к ним негатив. А вот если продемонстрировать дружелюбие, поделиться знаниями, помощь деньгами или опытными инструкторами, то отношение относительно легко изменить, после чего можно задуматься о совместных браках. Опять же, новость о существовании где-то далеко отложившейся ветви позволит воздействовать на администрацию и дорогих соседей, если подать ее в нужном ключе. Ну и фактор народа списывать не стоит. Кошки не за красивые глаза считаются одними из лучших добытчиков информации, с нами предпочитают дружить. Приятно слышать. Что ж, раз вы готовы встретиться и пообщаться, это все упрощает. Я свяжусь с Давидом, он, думаю, тоже не против. Внезапно меня осенило, возникла мысль, показавшаяся светлой. Подчиненные говорят, в такие мгновения на мое лицо наползает улыбка и взгляд становится до того благостным, что шерсть по всему телу дыбом встает. Надо бы вас поощрить за внезапную рассудительность, обернувшуюся приятным сюрпризом. Гордей, ты сказал, у вас стариков мало, то есть тренировать молодняк некому, владыка, не все так плохо, а будет еще лучше. Эгиль и Карина еще здесь, вы их никуда не услали? Нет, владыка. Прекрасно, понравились мне эти детишки, спокойные, рассудительные, лишенные большинства предрассудков, слегка ограниченные и задавленные окружением, но вы все такие. Дарую им право заключить индивидуальные контракты призыва с представителями игривого народа. У меня в лепестке дел полно, а как-то обмениваться сведениями надо, вот через них и будем связь держать. Благодарны за великую честь, владыка Александр. Понятливо поклонились люди. Отказ от подарка в данном случае не предусматривается. Отправьте их под благовидным предлогом в столицу, в новый храм Баси. Там они встретятся со своими будущими помощниками. Следует признать, огневых я люблю. Поганцы меня выбешивают временами, но без них живется скучно и как-то неправильно. Поэтому я их простил. Но простить, не значит забыть, старый гнев полностью не утих, в чем они скоро убедятся. Эгиль первым, остальные позже. Заодно избавиться от лишней самоуверенности. Один из намеченных для них контракторов обожает макать лицом в грязь самоуверенных зазнаек. Ничего, им даже полезно. Будут знать, как меня расстраивать. Заключившие с народом или отдельными его представителями контракт люди могут призвать исполнителя рядом с собой. В таких случаях заказчик служит маячком, и неважно, передаются координаты напрямую либо через алтарь. Правда, по мере возможности призывы стараются осуществлять в точках перехода или поближе к ним, потому что прокол пространства жрет много энергии и вообще штука болезненная, причем для обеих сторон. Так что прямой призыв практикуют только в исключительных ситуациях, когда остальные варианты перепробованы. Однако сам контракт заключается лично. Человек и представитель народа вносят образцы своей энергетики в артефактное хранилище, причем делают это более-менее одновременно, пауза должна составлять не более одной минуты. Условие простое, понятное, никем не оспариваемое. Поэтому придется Гилю и Карине прокатиться до ближайшего храма, где устроена камера перехода и где они познакомятся со своими будущими партнерами. Перспектива направить наблюдателей к огневым имеет массу достоинств. Я, кстати, не солгал, у меня нет возможности постоянно посещать триединство, и в лепестке дел хватает. Кроме того, наверняка все заинтересованные лица вскоре узнают о моем визите к огневым и, возможно, о достигнутых договоренностях. Это только кажется, что ничего особенного не произошло, всего лишь старый кот навестил людишек, сентиментальности поддался, ага-ага. По факту же влиятельный народ прекратил бойкот одного из сильнейших кланов Турьей земли и заложил основы нового сближения, могущего в будущем перекроить всю внутреннюю политику гильдии. На сторонний взгляд, кошки сейчас на коне, и не страшно, что белой энергии мало, решим эту проблему, уже решаем. Зато численность высокая, сильных магов много, информированы хорошо, за прошлый год уничтожили значительную часть врагов, тем самым гарантировав длительный мир на границах. Нашим спецам не нужно отвлекаться от работы. Короче говоря, мое появление у огневых может иметь серьезные последствия, а может и не иметь, зависит от многих факторов. Так вот, что нам дают два контрактора индивидуала, связанные с двумя огневыми. Во-первых, канал связи. Во-вторых, непрерывное отслеживание ситуации в клане и в триединстве. В-третьих, влияние на события, корректировка их в нужную сторону. В-четвертых, подчиненные перетянут на себя чужое внимание, тем самым облегчая мне работу по другим направлениям, с теми же незлобинами. Главное, инструкции правильные выдать. Гриша, Гриша, хватит дрыхнуть. Старший, сознание на том конце духовной нити наконец-то обрело четкость. Ты же, вроде, вне доступа, зависит от обстоятельств. Когда надо кому-то работы подкинуть, я очень даже рядом. Пойми и совесть, глава, искренне возмутился Григорий, я в отставке, дай помереть спокойно, не дам, ты нужен здесь, воцарилось молчание, никаких ощущений с другой стороны не приходило, Григорий закрылся, что свидетельствовало о том, что он проснулся окончательно, и мозг у него заработал, разумеется, он знал, где я сейчас нахожусь, и знал, что просто так я бы его дергать не стал, все так плохо, не особо. Точка невозврата еще не пройдена, успокоил его я. Нам обоим не было нужды уточнять, о чем именно он спрашивает. Но приятного мало. Клан в кризисе, причем двойном, и внешнем, и внутреннем. Подойдешь к Игорю, он даст тебе всю нужную информацию, почитаешь. Задание для тебя следующее. Через неделю-другую заключишь договор с Агилем Огневым, он будет тебя регулярно вытаскивать в большой мир на предмет тренировок. Мне Эгиль показался человеком правильным и бойцом неплохим, но чему его учить, решай сам. Я хочу, чтобы ты, во-первых, оценил реальное положение дел в клане, во-вторых, оценил высших магов. Они соответствуют нашим критериям или нет? Молодое поколение, похоже, зазналось и себя переоценивает, так что унеси их, потопчись по гордости. Без проблем, рыжих не трогай, только если сами нарываться станут. Волки, законная добыча, но не на территории города, с остальными кланами особо не контактируй, ими займется твоя напарница, на тебе огневы, ты должен знать о них все, сделаю, а напарница кто, увидишь, ухмыльнулся я, пусть будет сюрприз, да, еще к Татьяне в госпиталь подойди, она тебе расскажет, как огневы связались с изумрудами, и во что их игры вылились, бете, еще и зеленые, голос Гришки звучал обреченно, ладно, понял, «Видишь, старший, я был прав тогда, надо было вмешаться, потом поспорим, все, прощаемся». Во время раскола Григорий Бескостный, Гриша всех убью, 290-летний командир моей гвардии, выступал за самый радикальный вариант. Он предлагал помощь Мстиславу, готовился зачищать совет старейшин сотоварищи. «Кто знает, где бы мы сейчас находились, отдай я приказ». Как бы то ни было, после тех событий он вышел в отставку и коротал время, тренируя боевиков высшей категории. Несмотря на возраст, он по сей день оставался вторым по силе боевым магом народа, что и доказал недавно, навалив гору трупов под Медянкой. Нынешних огневых он не любит, считает предателями. Знакомство с ним внесет свежую и болезненную струю в будни клана. Вторым представителем народа я собирался назначить свою секретаршу. Если Гриша станет кнутом, то ручеек продемонстрирует пряник. «Старший, это ты?» «Ну, хотя бы узнала. Магичка она слабенькая, еле-еле духовной нитью овладела. Впрочем, и лет ей немного, всего полтинник. Это я. Ты еще дома, не прорвалась к людям, ты же меня не пустил». Словно наяву я увидел ее насупленную мордочку. «А без твоего разрешения Наташка уперлась и вредничает. Надо ей премию выписать, старший. В человеческий мир ты все-таки отправишься», игнорируя злобное пыхтение, продолжил я. «Но не к родне, а в триединство. По работе. Будешь моим представителем у огневых». Наигранное возмущение словно ножом отрезало. Задумчиво, совсем иным тоном. «У огневых, именно. Вместе с Григорием, сгладишь его резкость. Это который всех убью, да он. О-о-о. Младшие поколения народа, не заставшие союза с огневыми, не испытывает ностальгии, зато по-юношески любопытно. У нас тоже есть свои легенды и предания, мы тоже помним побратимов предков. Конечно, отношение немного иное, потому что живем дольше, психология другая, но тем не менее, фактически, я сейчас сообщил Белянке, что она отправляется в сказку. Глава, а что делать-то надо будет? Я же ни разу не дипломат. Дипломатией я потом займусь, тебе нужно просто смотреть, слушать, болтать с новыми подружками. Одна из них станет твоим контрактором. У меня будет свой контрактор. Связь пришлось восстанавливать. Успокойся. Да, да, глава, я спокойно. Ты можешь на меня положиться. Точно. Короче, подойдешь к Дарине, она нарежет тебе задачи, проведет инструктаж. Все поняла, я справлюсь, не подведу. Разговоры с Дариной и Игорем прошли более конструктивно. Они отчитались о событиях в Лепестке, я рассказал, как прошли переговоры с огневыми. Приятно удивился, узнав, что темпы опустошения накопителей опять снизились. Приток белой энергии по-прежнему отставал от расходования, но уже не так сильно, как полгода назад. Иными словами, небольшие ручейки постепенно сливались в полноводную реку. Советников кандидатура ручейка удивила, пришлось объяснять, почему я выбрал именно ее, за какие качества. Потому, что она, концентрат Милоты. Девчушка через час появления у огневых обаяет весь клан, превратит сборище вздорных гордецов в толпу преданных поклонников, причем проделает это совершенно естественно, особенно имея фоном Гришу. Навыки к сбору информации у нее запредельные, Белянка первой узнает сплетни не только нашего лепестка, но и окрестных, с интуитивной аналитикой все тоже замечательно. Незнакомцев она оценивает точно и быстро. Короче говоря, все, что нужно, она выяснит, сложность только в том, чтобы узнанное от нее получить в удобоваримой форме. Ничего, справимся. Правда, она болтушка, каких поискать, однако ничего страшного в том не вижу, по-настоящему секретными сведениями она не владеет, не подпускаем мы ее к реальным тайнам. Вместе эта парочка составит великолепный тандем. Огневых ждет то еще веселье. Глава 21. Новости требовалось обдумать. И вообще следовало подвести промежуточные итоги, просто для понимания, в верном ли направлении движемся. Волки запечатали переход в свой лепесток. Известие настолько меня удивило, что я не сразу Игорю поверил, потому что дорого это. Сложно, да, и в первую очередь дорого. Соответствующая аппаратура сохранилась только у храмов, выставляющих огромный ценник за ее использование. Аналогов нет, вернее, психоконструкты пространственной направленности недолговечны и быстро разрушаются. Одно дело, надуть в пространстве пузырь объемом куб полтора, и привязать его к изготовленному мастером кольцу артефакту, и совсем другое, наложить заплатку на нестабильный канал между двумя доменами с немного разными физическими условиями. Чем серые расплатились за услугу? Или не серые, а рыжие, справедливо обеспокоенные, что я вернусь от людей и повторю карательный поход. В принципе, мелькала такая мыслишка. Поразмыслив, пришел к выводу, что оно и к лучшему, теперь с эпидемией нас связать сложнее. Начнется она через 3-4 месяца и выкосит, при удаче, половину оставшихся волков. Разработанный Татьяной вирус ждет своего часа в разбросанных по лепестку серых тайниках. Наша армия старалась устраивать их на местах бывших поселений врага. Дома мы сожгли, в земле оставили гостинцы. Стыжусь я использования биологического оружия, в первый раз было стыдно, сейчас привык. Приемлемая цена за дополнительные 50-100 лет мира. Подчиненные порадовали. Уверен, в зоопарке они наверняка накосячили, и поздняя часть договоров придется расторгнуть. Однако сам факт, что народ не сидел, ожидая, пока их глава всех спасет, а активно шевелился, наполняет душу удовольствием. Хороший признак. Желающая оставаться устойчивой система не должна зависеть от одной личности, а я хотел бы, чтобы народ, в случае моей гибели, продолжал существовать, причем успешно. Касательно моих собственных успехов можно сказать, что они есть. Обработка незлобиных идет по плану, с приемлемой скоростью собираются сведения о других потенциальных контракторах. Результат несколько неожиданный, потому что вскрылись кое-какие неприятные факты. Оказывается, у незлобиных серьезный внутренний конфликт, правящая семья расколота. Напряженность тщательно скрывается, но при внимательном изучении мелкие шероховатости вылезают наружу, складываясь в мрачноватую картинку. Все-таки жаль, что с огневыми заново сойтись не получится. Была бы у них численность побольше, хотя бы человек на 50, имело бы смысл попробовать, а так, между нами царило потрясающее взаимопонимание, едва ли не в симбиозе жили. До сих пор корю себя, что тогда отвлекся и упустил ситуацию. Хотя, возможно, получится с пепельными, разумеется, после примирения с роднёй из триединства. Вполне реально помочь им с созданием алтаря, без проблем обеспечим другими ресурсами, собственно, уже обеспечиваем, наши инструкторы натаскивают их магов. Попутно знакомятся, общаются, договариваются о совместном выполнении заданий, персоналки подписывают. Старшие поколения народа будет рада, им тот разрыв тоже тяжело дался. Короче говоря, у меня имелось множество вопросов, которые следовало обдумать, и судьба ответила на неозвученные желания, организовав внеплановый отдых. Давно замечено, что высшие силы любят откликаться на мольбы смертных, правда, формы ответов не всегда устраивают просителей. Меня вот в тюрьму посадили.